совсем коротенький рассказ того же Фредерика Брауна. «А что будет» в переводе Сергея Ирбисова. «Перед вами, джентльмены, первая и единственная машина времени», объявил двум своим коллегам профессор Джонсон. «Это всего лишь действующая модель, но и она способна перемещать предметы весом до 3 фунтов 5 унций на 12 минут в прошлое или в будущее». Машина и вправду выглядела скромно. Платформа и 2 больших циферблата. Профессор взял в руки металлический кубик. «Мы экспериментировали, — сказал он, — с медным кубом весом в 1 фунт и 2/3 унции. Сейчас я отправлю его на 5 минут вперед, в будущее». Он склонился над одним из циферблатов и передвинул стрелку. «Прошу заметить время». Коллеги разом посмотрели на свои часы. Профессор Джонсон осторожно поместил кубик на платформу, и тот сразу же исчез. Он появился на прежнем месте через 5 минут, секунда в секунду. Профессор Джонсон осторожно взял кубик. «А теперь я перемещу его на 5 минут в прошлое». Он передвинул стрелку на другом циферблате и взглянул на часы. «Сейчас без 6 минут 3. Я настроил машину на 3 часа ровно. Это значит, что без 5:03 кубик исчезнет из моей руки и окажется на платформе за 5 минут до того, как я его туда положу». «Не понимаю, как же вы в этом случае его туда положите?» — сказал один из гостей. «Когда я поднесу руку к платформе, кубик исчезнет с нее и окажется у меня в руке, чтобы я смог положить его, смотрите». И правда, кубик исчез с его ладони, но появился на платформе машины времени. «Убедились? За 5 минут до того, как я должен положить его на платформу, он уже лежит там». Второй коллега призадумался, наморщив лоб. «А что будет?» — спросил он. «Если вы раздумаете класть на место кубик, который сейчас лежит на платформе, раздумаете за 5 минут до того, как должны положить его туда. Может получиться парадокс». «Забавно», — сказал профессор Джонсон. «Я, право, не думал над таким вариантом. Давайте попробуем. Итак, я не...» Парадокса не получилось. Медный кубик остался на месте. Вместо этого исчезли профессор, его коллеги, а заодно и вся Вселенная.